максимальная результативность. Психологи Роберт Йеркс и Джон Додсон доказали, что результативность улучшается по мере того, как возрастает уровень умственного и психологического возбуждения, до момента, когда дальнейший рост возбуждения ведет к ухудшению результативности. Иначе говоря, когда уровень возбуждения слишком высок, озабоченность или страх, и когда он слишком низок, апатичность или самонадеянность, то вполне вероятно, что результативность пострадает. А когда же наиболее вероятен максимальный результат? Ответ: когда человек находится в состоянии возбуждения, среднем между состоянием апатии и тревожности. Лучший представитель спорта, бизнеса, науки, политики и любой другой области человеческой деятельности, как правило, очень разочаровываются, когда усилия не оправдывают их больших надежд. Однако они не скованы сильным страхом перед возможной неудачей и, терпя поражение, как это периодически случается со всеми нами, не делают из своих неудач катастрофы. Сочетание борьбы за успех, с одной стороны, и принятие неудачи как естественной части жизни, с другой, позволяет им испытывать такую степень возбуждения, которая ведет к максимальной результативности.